Фанни Монтана. «Цветы в небе». Автор стихов Ляля Санина. Исполняет Станислав Иванов. Глава первая. Какой чудесный день. Шок. Чувствую, сегодня будет отличный денек. Утро свежее, звонкое. Окликает из распахнутого окна. «Эй, выходи уже!» Иду, только чай допью. И побреюсь. Наверное. Или не стоит. Смотрю на себя в зеркало. Легкий флёр небритости подчеркивает естественную мужественность. Итишь-пасатиш, кого я обманываю? Сивая щетина делает помятое лицо еще более несвежим. Впрочем, представ перед яркими очами юного солнышка гладко выбритой, моя физиономия краше не станет. Какой чудесный день! Какой чудесный пень! «Какой чудесный я!» Фыркаю в ладони тихонько, чтобы не разбудить Любашу, возюкаясь вслась лицом в ледяной воде. Ну и бриться. Аэродром встречает тишиной. Сырой туман подсвечен изнутри всполохами беззвучного сражения. Солнечные лучи стремительно пробиваются широкомасштабным наступлением сквозь густое молоко белесой пелены. Еще мгновение, и последние флюиды блаженной влаги вознесутся, чтобы примкнуть к кочующим облачным армиям, продолжая вечный круговорот воды в природе. Возле ангаров лениво перекрикиваются наши мужики, зевая шумно во всю пасть, благо стесняться здесь пока некого. «О, Ромалы, Чувалы!» — из-за Дмитрича все новички думают, что я цыган. «Воистину, Чувалы!» — кидаю привычно в обратку. «Что у нас сегодня? Без изменений?» «У тебя один предполетный, с разниками, с ними же выпускающим идешь, и 4 тандема». «ОБЦ, почему 4?» «Интересно, кто это такой умный со мной поменялся через голову, даже не спросив, будто я жопошник какой-то и навстречу не иду». «Что за люди?» «Не знаю, как сказать, Роман Иванович, специально тебя попросили на мажоров поставить». «И кто?» «Бред какой-то. У нас на мажорах самые красивые, здоровенные, а не помятые пенсионеры». «Ну, кто-кто, Ром? Сам знаешь, кто?» Прожимаю плечами и выкидываю эту ерунду из головы. Начальству виднее. Настроение мне сегодня вряд ли кто испортит. Фраза внезапно приобретает объемность и отдается эхом внутри головы. И вкус железистый во рту, почти неуловимый, на грани ощущения. Но это ж нет, ерунда. Померещилась. «Цесна! Я из нее с десяток раз в небо выходил. Еще и комбез пришлось переодевать. Чертовы мажоры! Эх, Роман Иванович, бросай ворчать. Стареешь никак. Вот и они. Две девушки и три парня. Элитка-хулитка, прости господи мою душу грешную. По непуганным лицам сразу видно перворазов. Вздыхаю, вешаю дежурную улыбочку поприветливее и присоединяюсь к нашим мужикам, идущим к дорогим клиентам. Полная коробочка на подъем. У каждого мажора по инструктору и личному оператору. Не вижу среди инструкторов Ванечки. Неужели нахамил кому-то и его на меня по-быстрому поменяли? Ванюша майот. Подходим, приветствуем. Наш старшой предлагает распределиться по тандемам. Одна из девчонок тут же на нем и виснет. Вторая делает шаг ко мне и только раскрывает накачанные губки. Как кто-то бесцеремонно хватает меня за рукав комбеза, зажав плотную ткань в кулаке, а над ухом, где-то высоко над ухом, раздается собственническое «моё». Девочка капризно пожимает плечиками и энергично отбирает другого инструктора посимпатичнее у своего товарища. Тьфу, как за добычу бьются. Что за люди? Оборачиваюсь, чтобы посмотреть на дерзкого хозяина пальцев, зажимающих мой рукав, и утыкаюсь взглядом в кадык на гладкой шее. Поднимаю взгляд выше, снова выпадаю в осадок на пару долгих секунд, переваривая. Глаза. Светло-светло-голубые, прозрачные, как весенний воздух, с крупными золотистыми обломками у зрачков. Я эти глаза каждый день вижу. В зеркале. Мотнув головой, стряхиваю наваждение. Высоченный такой парень смотрит на меня игриво-выжидательно, будто давнишний знакомый, которого я сразу не узнал, и тут ждет, предвкушая моего «Ба, да это же...» Но вижу-то я его в первый раз. Точно. И как же он, верста эдакая, собрался со мной в тандеме прыгать? Послушай, с твоим ростом тебе больше подойдет... Я пытаюсь указать на плечистого Вовчика, но молодой человек перебивает эдак небрежно, снисходительно. Мне и ты, вот сопля наглая, прекрасно подходишь, Еськин, и ухмыляется самоуверенно. Аж забрало падает от такой беспардонности. Хозяин жизни, ёптыть, стоит, ноги расставив, как у себя на конюшне, и надменное выражение на морде лица не ниже принца крови. Борзой щенок с родословной длиннее члена Джонны Фалькона. Постойте-ка, а почему он меня по фамилии назвал? Роман Иваныч, твердо представляюсь я, протягивая ладони. Елисей. И жмет мою руку с явным вызовом. Елисей, ядрит Мадрид, Королевич, а? Впрочем, чем не Королевич? Высокий, широкоплечий, с наглой улыбкой эпатажной кинозвезды. Жаркий степной ветер швыряет крупные кудри, как попало, подыгрывая хаотичности впечатления. О, головная боль моя на ближайшие 2 часа. Старшей группы начинает общий водный инструктаж, пока мажоры надевают выданные им комбезы. Для обычных пассажиров у нас практичные мешковатые хаки и полужесткие прыжковые десантные шлемы. Эдакий винтажный милитари-антураж, как назвала его моя Любаша. Перворазы кипяточком ссутся, что парни, что девушки. У меня, кстати, такой же хаки, только качеством намного выше. Комфортная форменная одежда, а не чехол. Для мажоров клуб расщедрился на дерзко-красные комбинезоны, похожие на новенькие «Феррари». В сияющих глянцевых шлемах ребята выглядят как пилоты «Формулы-1», а не как стадо бесполезных разников. У инструкторов, работающих с мажорами, форма тоже специальная, матово-черная. Чувствую себя гребаным эсэсовцем. Молодежь тут же принимается селфиться, фоткаться друг с другом и с инструкторами. Наши операторы мельтешат вокруг, замирая в самых причудливых позах, ища интересные ракурсы. Клиенты не абы кто. Ради моих обычных пассажиров еще ни один фотограф спиной в траву не падал. Мажоры тем лишь хороши, бабло башляют от души. Да, хорошо, что эта ярмарка тщеславия для меня ненадолго. Под бодрый голос старшова, который будет в этом подъеме выпускающим, начинаем надевать подвесные системы на своих подопечных. Чувствую ироничные взгляды мужиков, я будто елку наряжаю, задираю руки, привстаю на цыпочки. Обхохочешься. Королевич тоже лыбится. И, странное дело, словно подается ко мне, выставляется, когда я шарю по нему, затягивая и закрепляя все ремни и перемычки. Обычно пассажиры напрягаются, цементируют лица, как на приеме у срамных врачей. Ведь пальцы инструктора и по груди шарят, и около паха. А этот выпятил хозяйство свое, обтянутое промеж ножных обхватов, прямо мне в лицо. То ли причиндалами дюж богат, то ли привстал. У мужиков во время выброски всякое бывает. Эрекция, все дела. Ну и конфузы случаются, правда, очень редко. Но во время наземки... Вот ведь свезло так свезло. Этот принц еще и сексуально озабочен. Разъяснив и показав на картинках, что потребуется от пассажиров во время отделения и приземления, старшой предоставляет нам отработать с мажорами основные элементы. Хотя, репетируя, не репетируя, один хрен все позабывают и придется руками направлять. Отрабатываем отделение. Пристегиваю своего дылду задом к себе, впору скамеечку приволочь, чтобы сподручнее было. Мужики ржут уже в открытую. Оправляю сбрую на своем подопечном, Елисей ерзает. Неуютно, когда ты сзади, Еськин. Я как-то наоборот привык. Еськин? Роман Иванович глубоко проигнорирован. То, что его фраза звучит откровенно по-пидорски, стараюсь даже в голову не брать. Выбесил, щенок, выделывается, как муха на стекле. Сказал бы такое мужикам у гаражей, ни одна больничка бы не приняла. Перед отделением, это летательного аппарата твоя задача подогнуть ноги таким образом, чтобы... Блин. Впрочем, проще будет встать на колени, пихая его под коленки, подсекая, и хорошенько прогнуться. Делаю шажок вперед, чтобы его лодыжки оказались далеко сзади, а колени между моих ступней. Полностью откинуться на меня, руками обхватываю поперек груди и заваливаю на себя. Положить голову мне на правое плечо, кладу перчатку на шлем и заламываю голову назад, укладывая на плечо. «Чё, серьезно?» — сипит Елисей, загнутый мной в бараний рог, ловко и ладно. «Серьезней некуда. Надеюсь, он отфильтрует явное злорадство в моем голосе. Не забудь голову повернуть на меня и улыбаться. Тебя в это время будут снимать с левой стороны». Почти насильно поворачиваю его голову на бок, и частое влажное дыхание прямо в шею прошибает меня испариной, обильно сдобренной здоровенными мурашками. Чувствую едва заметное шевеление в штанах комбеза. «Что это вообще? Вот уж нет, со мной такого не бывает». «На, Ескин, мне уже все нравится», — мурчит прямо в шею. «Погоди, мы еще не закончили. Теперь расслабься, повисни на мне, не забывай прогибаться. Запомни, в момент отделения от тебя ничего не требуется, просто доверься мне, откинься на меня, я сама все сделаю». Доведенные до автоматизма фразы, которые я говорю по 100 раз в месяц, внезапно становятся до омерзения педиковатыми. «Вот ведь, блядь, и меня с панталыку сбил засранец». «Ескин, да ты не нервничай так». «Эй, моя фраза. Я не кусаюсь, и это тоже. Может, чуть позже, но тебе понравится». Воздеваю очи к небу. Елисею подали коня. Поскакал, голубчик, в меня. «Не ты ли, чудородие, Ванечку нашего довел? Не повезло тебе. У меня нервная система крепкая и непокобелима, как титановый лом». «И чего, домогаешься? Девчонки со мной заигрывают, бывают, но чтоб мужики. Да я тебя из-за мужика-то не считаю, цуцик. Дитё совсем. Дитё, которое решило вместо машинок и солдатиков поиграться в людишек. И обломать тебя некому, вот ведь незадача. Впрочем, чьи это проблемы? Уж точно не мои». Сквозь урчание двигателей металлически дребезжит динамик. Подходим к дроп-зоне. Девушки кривляются и визжат, парни ржут и пугают девчонок еще больше. Ничего теплого и дружеского. Циничные, жестокие лица и слова. Елисей впивается в меня клещом, постоянно в лицо заглядывает, все с тем же странным выражением, словно ждет, что я перестану вести себя как незнакомец. Игра у него, что ли, такая? Не вкуриваю? И ладно, еще 15 минут, я освобожусь от этой мороки. Поднимаемся, пристегиваем подопечных к себе. Оставшиеся минуты Королевич будет сидеть у меня на коленях. Неоднозначность этой процедуры пассажиры обычно усердно игнорируют. Но эта компания старается извлечь из ситуации все грязное и скабрезное, на что хватает подростковой фантазии. Трутся о колени Булки и Елисея. Ерзает, зараза, от пошлости балдея. Блять, вот теперь я понимаю, почему за подъем с мажорами платят больше. Я ведь раньше возмущался, как все. Каждый раз подобную мерзость терпеть. Слава тебе, Господи, наш тандем отделяется первым, как самый тяжелый по весу. Ползем к выходу. У буржуйской Цесны он в хвостовой части. Здоровенный прямоугольник в борту зияет огромным пространством, размером со Вселенную. Оно наполнено лишь зыбким, непрочным воздухом, за который не уцепиться, и краев его не видать. Мажоры впервые охуевают и затыкаются, только дружно охуют, когда оператор первого тандема спокойно выходит в проем и виснет над бездной снаружи борта на своем кронштейне. В полной тишине напоминаю своему Елисею, что надо встать на колени, сам отклоняю его к себе и прижимаю голову к плечу, и что в камеру надо улыбаться, а не строить из себя владельца кирпичного завода. Мальчишка что-то скулит, но уже поздно. Мы отделяемся. После пары кувырков в воздухе стабилизируемся. О, да, эти 40 секунд свободного падения для первораза несутся и несутся бесконечно. Злорадствую я в глубине души. Елисей пытается орать, но воздушный поток душит, забивает легкие, жестоко теребонькает щеки. Хлопаю его по плечам, чтобы он раскинул руки и обратил внимание на оператора — Но пареньку, видимо, фиолетово. До камеры он вертит головой и дергается от непривычки к невесомости. Плавно делаю полный разворот на 360 градусов перед камерой для зрелищности. Хлопаю Елисея, предупреждая ухватиться за плечевые ремни. Раз, нас дергает, где-то вверху шуршит и хлопает крыло. Все отлично, быстро расчекиваю управление. Вдохнув, наконец, нормально, Елисей начинает вопить, извергаясь эмоциями. Пытаюсь сурово хмуриться, но не могу. Тоже улыбаюсь во весь рот, уж больно трогательный момент. Размотала пацана атмосфера. Растерял он и лицо, и браваду. Королевич, так какого же хера из себя ты строил босса триады? Оператор улетает вниз, подальше мы остаемся одни, подвешенные на тонких ниточках в бесконечном небе. Елисей, прооравшись, оглядывает лоскутное одеяло панорамы, небрежно раскинутое внизу. Есть на что посмотреть. Дроп-зона одна из самых живописных. Каменистые возвышенности впиваются корявыми пальцами скал в низкие облака. Река извивается между ними страстной любовницей, сверкая потной кожей под полуденным солнцем. Направо — пестрый бисер крыш пригорода и рукотворная геометрия городских кварталов. Под нами — изорванные тени пухлых облаков на заплатках полей, темные пятна островков хвойного леса. Каюсь, я и сам, видя эту постановку уже тысячи раз, любуюсь до ломоты в сердце. Мой пассажир возится, зачем-то задирая очки на шлем. Внезапно извернувшись, Елисей хватает меня за ворот и подтягивает к своему лицу, задранному вверх, и произносит, почти касаясь ртом подбородка: «Давненько под тобой, молоденький, так не верещал, а, Еськин?» Тьфу, блядь, сука мерзкая, циничная. Ржавым мясницким ножом прямо по самому возвышенному, чистому. «Откуда вы такие беретесь, зверье смердящее?» Смотрю в бесстыдные наглые глаза, цветом один в один, как у меня. «Много ты, цуцик, знаешь о том, кто и как подо мной верещал. Выдрать бы тебя разок, чтобы на карачках неделю ползал и сидеть не мог, чтобы прикусывал в следующий раз свой язык поганый, хорошенько думал, стоит провоцировать или лучше жопу поберечь». Ох, гаденыш царапает меня зубами по подбородку, а я с размаху, как в стену, врезаюсь в ощущение горячего тяжелого тела под собой, влажной гладкой кожи под ладонями. С психу тяну клеванты так, что валю крыло в скручивание, наши ноги взлетают выше края крыла, нас мотает, как изжеванную игрушку в пасти расшалившегося щенка. Елисей верещит, как потерпевший, но отстает от меня, захлебнувшись адреналином. А я падаю. Валюсь топором сквозь воздух и совершенно ничего не могу поделать. Сайперс уже сработал и из меня принудительно вытягивает чувства. Плотские, остро-эротичные, которые я так долго хранил туго свернутым запасным парашютом. Блять, столько лет и ни одной аварии. Пугающе быстро снижаемся по спирали, скорее вниз, избавиться навсегда от этого дурного мальчишки. Отцепить, отпихнуть, уйти, не оглядываясь. Но бедное тело, внезапно пробудившись, жаждет совсем другого. Подмять под себя, навалиться сверху, и чтобы он вот так же вопил, как сейчас. «А, Еськин, охуеть! Еще, еще, давай!» Никогда, никогда у меня тебя не будет. И снова эта объемность несказанных слов, эхо внутри и кровавый привкус железа. «Че, блядь, сглазил?» Мерзкий голос моей потаскухи, бывший, скрипит ехидно ржавой петлей. «Есть у меня такая суперспособность. Говорю нечто, в невозможности чего убежден, на 1000000%. И всей кожей чувствую, как слова обретают вес и ложатся пророчеством. Или проклятием. Да никогда в жизни я в ВДВ не попаду. И становлюсь десантником. Жена бросит. Не, только не меня». И шлюха-жена становится бывшей. В престижный аэроклуб после двухлетнего тихого запоя, конечно, не возьмут никогда. И вот я уже 5 лет синьку даже не нюхаю, а работа здесь мне безумно нравится. Никогда у меня такого не будет. Иди ты в жопу, судьба, глумись над кем-нибудь другим, я ведь это наверняка знаю, точно. Судьба Ухахатывается где-то за кадром голосом моей бывшей. «Ну да, ну да. Ты каждый раз это говоришь и отказываешься верить, дурень». «Плевать. На этот раз точно нет». Закладываю резкий разворот на приземление. Ох, и достанется же мне от начальства за такие опасные фокусы в воздухе с особо важным пассажиром. Ну и пусть в следующий раз не поставят на мажоров. Нажрался я ими до самых гланд. Хлопаю Елисея по заднице, чтобы он ноги поднял для приземления. Давлю подушку, и мы лихо плюхаемся на затоптанную, выжженную солнцем траву. По сценарию к нам подбегает оператор и начинает лихорадочно фотографировать. Пытаюсь отстегнуть пассажира, но здоровенный Елисей развалился на мне, как на собственном диване. Специально выбешивает же. Не понимаю, что ему от меня надо. Привычки глумиться над любым подвернувшимся смердом? Или он выбрал мишенью именно меня? Ненавижу не въезжать в происходящее. «Елисей, следующий тандем приземлится прямо на тебя». Королевич нехотя, не спеша садится вертикально, позволяя мне отцепиться, наконец, от настыгравшего соседства. Быстро собираю крыло в охапку, поворачиваюсь на выход с посадочной площадки и опять натыкаюсь на Елисея. Блять, я думал, он уже умотал переодеваться. Когда ж это прекратится? Но долбанный Королевич жестом подзывает фотографа и облапывает меня со спины. Вот так будет правильнее, Еськин, когда я сзади... и утыкает подбородок мне в плечо. Поворачиваю к нему лицо, не успевая открыть рот, чтобы дать волю гневу, как... улыбочку? Рефлекторно перевожу глаза на бешено щелкающую затвором камеру. «Отлично!» — бормочет принц, отпускает меня и отходит, легонько хлопнув меня позаду. «Да что ж за беспредел, блядь, такой? Пупа земли хуевы! Иду на деревянных ногах сквозь обычную суету посадочной площадки». Приземляются операторы, следующие тандемы, бегают туда-сюда помощники. Отхожу в сторонку, сбрасываю груду крыла на бетон, останавливаюсь на минуточку передохнуть перед укладочной. Достаю телефон. «Ескин, так когда ты тут закругляешься?» Бесцеремонный, обрыдливший голос врезается под дых навязчивым кошмаром. «Чего? Когда за тобой заехать?» «Ебануться, елки гнутся, я что, в параллельную реальность попал?» «Слушай, мальчик, ну что ты ко мне докопался? Тебе чего?» Королевич приподнимает бровки и ухмыляется. Мол, хватит ломаться, мы оба знаем, чего. На этом святом моменте экран моего телефона бесшумно вспыхивает, боже, как вовремя. «Да, солнце мое, все нормально. Да то как же. Сегодня еще один предзакатный, так что часов 9. Ха-ха, ладно. Я всегда осторожен, спасибо, любовь моя. Ага, и я тебя. Жди». От родного голоса на сердце делается легко. Я даже напрочь забываю о своем новоявленном кошмаре, пока не натыкаюсь на тяжелый взгляд обиженной девочки, у которой отмороженки откусили слишком большой кусок. «Что за Чика, Еськин? Твоя телка? Перезвони и скажи, что сегодня не придешь. Типа с мужиками в баню собрался, или куда вы там ходите после своей работы?» Тяжко вздыхаю. «Ты больной? Чего ломаешься-то? Ты же не только по тёлкам, я все увидел. Поехали, круто время проведем. Посмотришь на нормальную жизнь. Ты такого и не видел наверняка». Подхожу к борзоте, цепляю согнутым пальцем и оттягиваю ворот футболки. «С жиру бесишься, Борчук? Или поспорил с корешами, что доведешь пенсионера до инфаркта? Мой голос полон сочувствия и снисходительной жалости. Я тебе даже объяснять ничего не буду. Не поймешь все равно. Просто повернись и иди, куда ты там собирался. Auf Wiedersehen!» За каждым «нет» он видит «да». Ему плевать, раз захотелось. Сижу сквозь зубы никогда, на хере жопа не вертелась. «Эй!» — раздаются вопли поодаль. Компания заприметила отбившегося товарища. «Еська! Че ты там застрял? Поехали уже! Еська!» «Еська, Еська, уменьшительно ласкательная, от Елисей. Фух, теперь все на своих местах. Этот придурок малолетний залез на сайт аэроклуба и увидел мою фамилию. Прикольно же, правда? Он Еська, а тут Еськин инструктор. Наверняка он и затребовал меня у начальства, все ради лулзов. Вот ведь он угорал про себя все это время. Вот засранец, от души хлопаю себя по ляжке. Еська ухмыляется, он понял, что я понял. Заеду за тобой в 9, Еськин. Небо. Мой добрый друг наряжается для вечернего выхода. Тщательно растушевывает густые тени, наносит румяна пуховками облаков. Шагать в него пышное и дивное, отдельное неповторимое упоение. Ловля заката у нас не каждый день. Я рад каждой возможности быть приглашенным на это сказочное свидание. Весь в ощущениях, осторожно неся напоенную до краев душу, иду к своей машине. Резкий звук клаксона поганит хрупкое волшебство. Грубо красный БМВ, фу, пошлость какая. Но для Еськи он прям идеален. Холеный, претенциозный и не вызывающий ничего, кроме отвращения. Игнорируя устроенное представление, гружусь в свой НИВАС. Не спеша трогаюсь, пикая на выезде пропуск. Красное приплюснутое чудовище едет за мной впритык, истерично мигая фарами. Включаю аварийку и начинаю тошнить максимум 40 в час. Стремительный БМВ, на спидометр которого вряд ли смотрели больше 2 раз за жизнь, не иллюзорно охуевает от такой скорости. Еська пытается пристроиться рядом, что-то выкрикивая в окно, но встречка в этот час довольно загружена. Тогда БМВ, взревев мотором, обгоняет меня и борзо подрезает. Ха-ха-ха. Легким движением руля съезжаю на обочину и просто продолжаю ехать по грунту. Я на Ниве, хули мне. Ну, давай, покажи теперь свою крутизну, принц датский-распиздатский. Обматерив меня дурным рыком, БМВ психует и улетает прямо в горизонт. Туда тебе и дорога. Твердо рассчитываю больше никогда, никогда тебя не видеть. Аминь. Слышу сдавленное хихиканье. Это Любаша в соседней комнате смотрит один из своих сериальчиков. Тихонько, чтобы не мешать мне спать. Как будто я спать могу после всего вот этого. В бесчисленный раз тяжело вздыхаю и тут же начинаю себя уговаривать выбросить этот бред из головы. Все. Ну все уже. Закончилось. Телефон свистнул мне ватсапом. Кто такой нарядный в 3:30 ночи? Неожиданно наш сегодняшний оператор на мажорах какую-то картинку прислал. Не подозревая подвоха, тыкаю в экран. На меня в упор смотрят знакомые до малейшей черточки Еськины глаза. И мое лицо в полоборота с точно таким же прозрачно-голубым взглядом в экран. Странное причудо — запечатление момента. Мои приоткрытые губы, изогнутые гневом и возмущением, на экране выглядят чуть иронично улыбающимися. Блядь, да со стороны смотрится, будто я его целовать собрался. Сам Еська, прожженная беспринципная акула, уютно и доверчиво приткнувший подбородок мне в плечо, выглядит трогательно юным и невинно искренним. Фантастическая ложь фотокамеры настолько чудовищна, что мне не хватает словарного запаса. Удалить нахуй. И жить вместе с телефоном. Давно хотел аппарат поменять, вот тебе и весомый повод. Удалить, да, уже удаляю. Сейчас сотру. Ловлюсь я, что уже битых минут 5 пялюсь на 2 лица на экране и на подпись внизу. Иваныч, вы случайно не родственники? Хуй родственники, что за день такой ебаный? Голубые глаза с позолотой. В них смотрю, но себя там вижу. Зацепил, признаюсь, неохотой. Сам себя я зато ненавижу. Напиталась прозрачность страстью, изогнулись губы в улыбку. Фото — ложь, наша встреча к несчастью. Удаляю тебя. Как ошибку. Завтра сотру.